Антарктида, море Дюрвиля, 1 января. Погода оставалась неприятной для матросов. Порывами дул пронизывающий до костей холодный ветер, и в воздухе носились снежинки, предвещая затеять нечто вроде метели на море. Адмирал Джек С. Флинт грыз кончик сигары, глядел с высоты ходовой рубки на летную палубу, где матросы готовили к полету еще один беспилотник, и думал, что доложить командующему Южным флотом о сложившейся ситуации. Подошел помощник. — Сэр, получена радиограмма с базы. — Слушаю, — буркнул капитан. — К нам вышел еще один эсминец Луизиана под командованием капитана Смита. — Зачем? Мы и так превосходим группировку русских. — На борту Луизианы наш новейший комплекс РЭП-блиндинг. РЭП — средство радиоэлектронной борьбы. Блиндинг от английского blinding — ослепляющий. — Ну и что? — Русские сбили наш дрон, включив свой комплекс «Красуха-5». Мы ответим тем же. Они ждут самолета из Владивостока. И еще, сэр, нам приказано соблюдать директиву ООН о бесполетной зоне над русским сектором, вплоть до разрешения из Вашингтона. «Плевать мне на разрешение политиков. Я подчиняюсь Фенхелю». Помощник помолчал. «Прошу прощения, капитан. Дрон посылать будем?» Флинт выдержал паузу. Авианосец обогнул мыс Адер и находился в 10 милях от береговых льдов, собираясь войти в море Росса. Где-то там дрейфовал российский крейсер «Адмирал Кузнецов», и встречаться с ним не хотелось. «От наших парней в озере Восток есть что-нибудь?» «Никак нет, сэр», — виновато развел руками Дюмель. «Последнее сообщение пришло с борта эсминца «Франклин». Батиплав вышел в озеро». «Пришла пора активно подключиться к операции. Запускайте дрон». «Как обычно, МКЮ-5Б?» «Пошлите дрон помощнее. Лучше X-47B». «Новейший ударный беспилотник США может нести на борту до 2 тонн бомб и ракет, дальность полета до 4000 километров». «Его собьют». «Тогда пошлем пару штурмовиков. Пусть попробуют сбить их». «Как прикажете, сэр». Матросы на палубе получили новый приказ, укатили в ангар 2-килевой самолетик МКЮ-5Б и заменили его покрашенным в матовую серую краску под жаром X-47B, вызывающим трепет своими стремительными агрессивными очертаниями. Дрон взлетел, направляясь к сверкающей под лучами низкого солнца стене льдов. Флинт жестом попросил помощника принести кофе. Ожидание затянулось. После того, как аппарат углубился в атмосферу материка на 200 миль, связь с беспилотником внезапно прекратилась и больше не возобновлялась. «Свяжитесь с Фортмидом», — приказал капитан. База кибернетического командования США, располагавшаяся на территории штата Мэриленд, ответила с похвальной быстротой, несмотря на то, что там еще была ночь. «Кусака, полковник Беккер на линии, слушаю вас». «Промониторьте русский сектор Антарктиды до их станции Южный полюс», — сказал Флинт в усик микрофона на радиопанели. «Наш беспилотник не отвечает. Код протокола «Молния-5». «Принял, Кусака, ждите ответа». Флинт выбросил пустой пластмассовый стаканчик из-под кофе, попросил еще. Ответ с базы, контролирующей сеть спутников Южного полушария Земли, пришел через 15 минут. «Кусака, ваш беспилотник обнаружен в 240 милях от береговой линии за перевалом земли Виктории. С виду не поврежден, но явно произвел аварийную посадку. На сигналы не отвечает». «То есть как он произвел посадку?» — напешил Флинт. «Почему?» «Разбирайтесь, Кусака». «Его сбили?» «Обломков не видно, он сидит на торосе». Голос дежурного базы пропал. Флинт заторможенно посмотрел на Старпома. «В чем дело, Фред?» «Сэр, первый дрон, выпущенный с борта Франклина, кстати, израильского производства, русские сбили с помощью обычного ПЗРК. Второй, запущенный нами, они перехватили с помощью радиолуча РЭП. Думаю, что этот беспилотник был атакован комплексом РЭП русских. Насколько мне известно, РЭП «Красуха-5» чрезвычайно эффективен». «Прекратите хвалить русскую технику!» — рассвирепел капитан. «Их комплексы! Вчерашний день! И они заказывают музыку в этом деле. Мы — американцы!» Дюмель виновато шмыгнул носом, бледно улыбнулся. «Вы повторяете слова нашего президента, сэр». «Надеюсь, я имею на это право?» — надменно спросил Флинт. «Абсолютно, сэр. Просто я хотел сказать, что в последнее время русские сделали рывок на рынке вооружений и кое-что разработали. Это их субмарина «Грозное» и мощное оружие, причем невидимое. Практически черная дыра. Наши системы до сих пор не могут ее обнаружить, и мы не знаем, где она находится в данный момент». «Прячется где-нибудь от нас», — успокоился Флинт. «Не смотрите их рекламные ролики, блефуют русские». «Я позволю себе не согласиться с вами». «К черту споры! Что предлагаете? Не можем же мы сделать вид, что ничего не произошло? Пару хорнетов в воздух». «А если их тоже атакует красуха? Она способна вырубить любую электронику в радиусе 1000 километров. Защиты от ее луча нет». «В таком случае мы собьем комплекс ракетой». «Вряд ли это самолет, сэр. Скорее всего, красуха стоит на борту крейсера «Адмирал Кузнецов». Флинт смял в руке второй стаканчик с кофе, озабоченно посмотрел на лужу кофе на полу, отбросил стаканчик, вытер ладонь носовым платком. «Готовьте к вылету сразу два беспилотника, один за другим, чтобы второй видел первый. И дайте в эфир радиограмму на международных частотах. Авианосец Трамп Соединенных Штатов Америки проводит рекогносцировку района Земли Виктории на северо-востоке Антарктиды. Просьба не мешать работе специальных воздушных аппаратов. Попытки ограничения свободы перемещения летательных аппаратов в этом районе будут пресекаться». «Грубовато, сэр». «Плевать! Выполняйте!» Старпом козырнул, отошел к панели радиосвязи, вытирая вспотевший лоб платком. Беспилотники взлетели один за другим с интервалом в минуту. И тотчас же к Флинту торопливо подошел Дюмель. «Сэр, ответная радиограмма русских». «Что еще?» «Они требуют...» «Требуют?» — Флинт побагровел. «Черт побери!» «В радиограмме всего несколько слов». Флинт подошел к радистам, склонился над панелью управления, прочитал запись на экранчике МРС. «Предупреждаем американских коллег. Все летательные аппараты в секторе юрисдикции Российской Федерации будут сбиты. Просьба не посылать БПЛА в район озера Восток». «Они окончательно обнаглели», — пробормотал Флинт. «Они способны это сделать, адмирал», — осторожно сказал подошедший старпом. «Поднимайте пару лайтнингов». Дюмель открыл рот, собираясь предупредить о возможных последствиях этого шага, наткнулся на бешеный взгляд провалившихся в себя глаз адмирала и выпрямился. «Слушаюсь, сэр». По палубе к цепочке самолетов, стоящих вдоль правого борта авианосца, побежали операторы верхнего пандуса и летчики. Через 2 минуты первый истребитель выкатился на полосу взлета. «Сэр?» — сунулся к Флинту Дюмель. «Я выполняю приказ министра». Поднял на него полные стылые черноты глаза адмирал Джек С. Флинт. «У меня карт-бланш на любые ответные действия, вплоть до нанесения ядерного удара по кораблям противника». «Вам все понятно, Фред». Лицо старпом отразило всю гамму чувств, охвативших его душу, но ответить капитану он не успел. «Капитан!» — окликнули Флинта офицеры в рубке, наблюдавшие за обстановкой. «Смотрите!» Повинуясь жесту рулевого лейтенанта, все повернули головы налево. Всего в 3 кабельтовых от авианосца из воды показалась рубка подводной лодки совершенных аэродинамических очертаний. Затем всплыла сама лодка. «Святые миссионеры!» — выдохнул Дюмель. «Кто это?» — пискнул Флинт, у которого сдавило горло. «Субмарина «Грозный», — доложил второй помощник капитана. «Как она оказалась здесь у нас под носом?» «Они на связи, сэр». Флинт на подгибающихся ногах подошел к связистам. Ему передали наушники, он нацепил дугу на голову, придвинул усик микрофона. «Адмирал Флинт». «Адмирал», — говорит капитан российской подводной лодки «Грозный», капитан первого ранга Брайдер. «Вас предупреждали, что любое незаконное проникновение летательных аппаратов в зону российского сектора будет пресекаться. С 10 часов по Гринвичу мы начинаем учение дальней морской авиации в этом районе. Ваши беспилотники не имеют шансов долететь до середины Антарктиды, как, впрочем, и любые другие летательные средства. Просим не рисковать летчиками и моряками, тем более что ваша корыта находится на расстоянии безусловного уничтожения. Как поняли, прием». — прохрипел Флинт. «Свяжитесь с министром обороны Уилсоном. Передайте ему мои слова. Честь имею, адмирал». Голос капитана субмарины пропал. Флинн стащил со вспотевшей головы дугу наушников. «Что они сказали?» — полюбопытствовал Дюмель. «Они назвали авианосец корытом», — сказал потрясенный капитан Флинт. Субмарина между тем начала быстро погружаться. Через полминуты ее не стало. Флинн хотел отдать приказ поднять в воздух вертолеты, однако решил этого не делать. И так было понятно, что супераппаратура «Иджис» авианосца не в состоянии контролировать движение русской черной дыры.